Моменты и времена. Власть порядочности и талантов, подперевших небо атлантов, власти вовсе не лишена, просто в тень отступила она. Вот улягутся аплодисменты и отступят в тень моменты, и, как воные времена, снова выступят времена.